Я же тихо охреневал от происходящего. В наглости им не откажешь. Ну, или глупости. Наследника одного из сильнейших кланов Российской империи хотят шпионы завербовать. Мне показалось это настолько безумным, что у меня даже рассердиться не получилось. Даже мой внутренний зверь, до этого мирно спящий где-то в глубине моей души, лишь лениво приоткрыл один глаз, глянул на этого типа, покрутил лапой у виска и дальше уснул. Мол, что с них взять, больные люди. Давайте все же уточним, медленно произнес я, то есть вы хотите из меня, наследника одного из самых богатых и влиятельных кланов Российской империи, сделать вашим шпионом? Я, честно говоря, под огромным впечатлением от вашей наглости. И зачем, по-вашему, мне это надо? Мне даже интересно стало, что они готовы мне за это предложить. Да, я понимаю, что на первый взгляд, наше предложение выглядит довольно нелепо, но не спешите отказываться. Мы не собираемся вас покупать. Не забывайте, что ваши действия будут направлены на благо, в том числе, и вашей империи. Мы же в знак признательности поделимся с вами кое-какой информацией, важной для вашего клана. Пока вы находитесь здесь, вы будете сообщать нам, что происходит у драконов. Мы же в свою очередь сообщим вам об очередном готовящемся покушении на вашего дядю. Полный расклад дадим. Кто заказчик, кто исполнитель, когда будет покушение. И более того, сообщим еще, кто был заказчиком прошлого покушения. Как вам такой вариант? Хитро глянул он на меня. Предложение интересное. Медленно произнес я, вот только я пока смутно понимаю, чем смогу быть вам полезен. Вы же не думаете, что со мной там кто-то будет откровенничать. Я чужой для них человек, и глубоко сомневаюсь, что буду допущен к клановым секретам. И уж тем более вряд ли меня будут брать на эти встречи с англичанами. Резонно, согласился он со мной, это мы понимаем. Но мы считаем, что все же в кругу семьи хоть какая-то информация до вас будет доходить. Да и обычным слухам мы тоже будем рады. Вы даже не представляете, сколько важного можно вычленить из обычных кухонных разговоров и сплетен. К тому же, ваша невеста наверняка будет делиться с вами информацией, доброжелательно улыбался он, свободно откинувшись на спинку стула. Видимо, считал, что ему удалось меня зацепить. В кругу семьи они наверняка будут разговаривать на китайском, покачал головой я, а я его не знаю. Ваша девушка наверняка вам все переведет, отмел мои сомнения он. К тому же, там есть еще несколько членов семьи, которые довольно хорошо знают русский. И еще раз подчеркиваю, мы будем рады любой информации. Хорошо, допустим, я соглашусь, устало потер виски я. Бредовость ситуации зашкаливала, когда вы передадите мне ту информацию, о которой говорили. Если мы придем к согласию, то недели через две мы найдем способ, как связаться с вами и сообщим порядок взаимодействия. При первом обмене мы сообщим вам, кто заказчик прошлого покушения, при втором, кто планирует следующее покушение, при третьем, детали планируемого покушения, деловито произнес он. Это все здорово, конечно, с сомнением произнес я, но кое-что все же меня смущает. Во-первых, будут ли приведены доказательства, когда вы будете о заказчике сообщать? Так-то можно любую фамилию назвать. Во-вторых, не получится ли так, что пока мы там будем обмениваться с вами информацией, покушение уже произойдет? Как-то это все слишком затянуто по времени будет. Ну и в-третьих, меня же драконы наверняка спросят, зачем меня задержали здесь. Что им сказать? Доказательства, разумеется, будут, можете не сомневаться. Нам нужно еще немного времени, чтобы кое-что проверить. Иначе часть информации мы бы сообщили вам прямо сейчас, снисходительно произнес собеседник. Касаемо покушения можете не волноваться, время в запасе еще есть. В качестве жеста доброй воли, выдам вам небольшой аванс. Покушение планируется летом, когда князь отправится на отдых, ну а насчет нашей беседы скажите им, что мол и сами ничего не поняли. Вас быстро досмотрели, принесли свои извинения и отпустили. Персонал подтвердит, клан, конечно, отыграется на них, кого-то даже уволит, но мы компенсируем им неудобства, закончил он, вытаскивая при этом лист бумаги. Если мы пришли к согласию, предлагаю зафиксировать это все на бумаге, протянул он мне его. Вы меня что, за полного идиота считаете? Чуть ли не прошипел я ему в лицо, смяв и швырнув в него листок. Какая тут может быть фиксация на бумаге? Подставить меня решили? Я в бешенстве встал и навис над ним. Зверь внутри меня проснулся, и с интересом принюхался к возможной жертве. Юджин почувствовал, что дело может для него плохо кончиться и побледнел. Это обычная стандартная процедура. Начал было он, но тут же примеряющий поднял руки вверх. Но, впрочем, мы можем обойтись и без нее. Нам вполне достаточно будет вашего слова. Хорошо, будем считать, что мы договорились. И большего от меня не надо требовать. Жестко закончил я, увидев, что он собирается что-то возразить. Я вас понял, господин Морозов. Тогда предлагаю закончить на этом наш разговор. Он встал и протянул мне руку. Я проигнорировал ее и, не прощаясь, вышел из комнаты и пошел к выходу из аэропорта, где меня уже ждали. Господин Морозов спешил мне навстречу совсем молодой еще китаец, которого я недавно видел на фотографии. Позвольте представиться, Кианг Лин, с едва заметным акцентом произнес он на русском, пожимая мне руку. Приношу свои искренние извинения за доставленные неудобства. Виновные буду обязательно наказаны. Все нормально, уважаемый Кианг Лин, я не в обиде, растянул губы в дружелюбной улыбке я. Ничего страшного не произошло. Мне уже принесли извинения за неудобства. И приятно познакомиться. Мы взаимно раскланялись, и Кианг жестом предложил следовать за ним. У выхода из здания нас уже ждал целый кортеж из машин, в одной из которых я заметил взволнованную Мэри. К ней и направился. Уже через пару минут мы неслись по утреннему Пекину, я же вспоминал прошедшую встречу. Как только я увидел, кто нас встречает, ко мне начало приходить понимание того, что произошло. Пазл в голове начал потихоньку складываться. «Все нормально, что они от тебя хотели?» Взволнованно спросила Мэри, как только мы отъехали, обняла меня за руку и положила голову на плечо. «Все хорошо, не переживай, обычный досмотр, ничего особенного, а вы довольно быстро приехали», решил сменить тему я. «Это ты их вызвала?» «Не совсем. Когда я дозвонилась до отца, они уже знали о произошедшем и дядя был на пути к нам», успокоилась она и устроилась поудобнее на моем плече. «А почему именно его отправили встречать?» Словно невзначай спросил я ее. «Не знаю», пожала плечиком она. Но ничего удивительного тут нет, его часто привлекают для встреч гостей и различных делегаций. Понятно, задумчиво пробормотал я, глядя в окно, мимо мелькали небоскребы. В той жизни мне не довелось побывать в Пекине, так что насколько этот город отличался от того и отличался ли вообще, я никак узнать не мог. Вскоре Мэри уснула на моем плече, я закрыл глаза и также задремал. Резиденция клана Небесные Драконы находилась за городом, и представляла из себя целый комплекс различных зданий, расположенных на берегу искусственного водоема. Когда мы подъехали, нас уже ждали. Во встречающей нас группе человек из 20 я увидел ряд людей, уже знакомых мне по фотографиям. Они почти все были здесь, только деда с его женой не было. Едва я вышел из машины и помог выйти Мэри, к нам подошел мужчина, в котором я без труда признал ее отца, главу Небесных Драконов, Вэйлин. Он строго бросил взгляд на дочь и что-то ей сказал на китайском, потом повернулся ко мне и разразился целой речью, а Мэри стала переводить. «Отец рад приветствовать у нас в гостях наследника могущественного клана Морозовых, приносит свои извинения за произошедший инцидент, предлагает чувствовать у нас себя как дома, и говорит, что твоя комната уже готова, слуги проводят тебя туда, он предлагает пройти тебе туда и привести себя в порядок, и через час тебя будут ждать на торжественном обеде в честь твоего приезда, после которого тебе будет устроена экскурсия по нашему поместью. Он надеется, что тебе у нас понравится, и больше ничто не омрачит твоего пребывания здесь», еле поспевала она за ним. «Передай ему, что я счастлив быть здесь в гостях и мне уже тут все нравится. Через час я обязательно спущусь на обед», коротко ответил я, не став растекаться в ответных любезностях. «Да и не любил я всего этого». Отец Мэри удовлетворенно кивнул и отошел, а ко мне тут же поспешили подойти остальные родственники для знакомства. Кто-то жал руки, кто-то обнимал, целовал в щеку. Все улыбались, смеялись и, видимо, о чем-то шутили, судя по периодическим взрывам хохота, но я ничего не понимал, что они там мне пытаются сказать, а Мэри уже куда-то отошла. Кианг Лин тоже ушел, и я чувствовал себя несколько растерянно и ждал, когда вся эта кутерьма уже закончится. Вдруг мачеха Мэри резко что-то сказала окружающим, и все стали расходиться. Она же подошла ко мне и взяла под руку. «Пойдем», — неожиданно произнесла она на английском, «ты же понимаешь меня?» «Да», — с облегчением произнес я, позволяя себя увести, «спасибо вам». Честно говоря, я немного растерялся от столь теплого приема. «Все нормально, я понимаю», — улыбнулась она мне, и мы зашли в дом. «У нас очень дружелюбные люди, но они бывают малость беспардонные и надоедливы. Тебе же надо отдохнуть немного с дороги». «Да, отдохнуть мне немного действительно не помешает», — согласился я с ней, «а вы не знаете, куда пропала Мэри. Да и свои вещи я забыл забрать в машине». Мэри вызвал к себе отец. «А насчет вещей не беспокойся. Скоро тебе доставят их в комнату. Слуг ваших тоже разместят. Не волнуйся и отдыхай». Она подвела меня к деревянной двери темно-коричневого цвета и открыла ее передо мной. «Спасибо. Еще раз поблагодари я ее и зашел внутрь. Можно еще вопрос, а Мэри со мной будет жить?» «Не стоит благодарности, и нет. К твоему сожалению, не с тобой», лукаво улыбнулась она мне. «У Мэри тут есть своя комната. На обед, пожалуйста, приди без опозданий. Когда соберешься выходить, на тумбочке стоит телефон. Набери цифру 1 и к тебе подойдет слуга, который проводит тебя». И она закрыла дверь. Я же огляделся. А ничего, симпатично. И даже очень. Большая светлая комната, где-то 6 на 6 метров, огромное панорамное окно на две стены, очень большая кровать, на которой можно было спать хоть вдоль, хоть поперек. Во всей меблировке комнаты чувствовался китайский стиль. Я рухнул на кровать и положил руки под голову. А ничего так, пока все нравится. Если б не предупреждение Мэри, то решил бы, что и люди здесь очень дружелюбные и искренне рады меня видеть. Даже не верится, что за всеми этими милыми улыбками скрывается настоящий серпентарий. Ладно, лирику в сторону. Надо думать, что дальше делать. Обязательно нужно будет пообщаться с отцом Мэри наедине и рассказать ему о беседе в аэропорту. Пусть думает, что это было. Не верю я в бред про правительственную службу. Они бы совсем по-другому действовали. Скорее, через какую-нибудь секретную службу нашей империи действовать бы стали, и те уже вышли бы на меня. Ну, или с главой клана, то есть с дядей связались бы. Да и встречу здесь организовали бы совсем по-другому. Мне сразу показалось, что вся эта встреча отдает какой-то театральщиной, постановкой. Так и хотелось сказать, не верю, ну бред же полнейший, не похоже это на настоящую вербовку, хоть я и не специалист в этом, слишком тупо и топорно сделано, больше похоже на попытку подцепить меня на крючок, хоть я и не подписал ту идиотскую бумагу, но наверняка наша встреча или снималась на видео, или записывалась, а тут еще этот Киан Клин встречал, большой любитель всяких подковерных игр, по словам Мэри, вполне возможно, что он начал какую-то игру с моим участием, а может и нет. Не исключено, что я ошибаюсь. Есть еще вариант, что это какая-то третья сторона действует. Те же англичане, например. В любом случае, посмотрим, что будет дальше. Рано или поздно кукловод заявит о себе, тогда и станет понятно, в какую игру мы будем играть. Ладно, потом обо всем этом еще подумаю, и посмотрим, что на все это отец Мэри скажет, а пока пора идти посмотреть, чем у них тут вообще кормит. Примечание автора. Всем привет. Внес существенные изменения в главу. Думаю, так теперь логичнее выглядит. Жду ваших комментариев к главе, любых, как положительных и отрицательных. А там посмотрим, куда двигаться дальше. Лайки приветствуются. Всем удачи и хорошего настроения. Глава 4. Когда слуга меня привел на обед, за столом уже почти не было свободных мест. Как я понял, все ждали только меня и отца Мэри. Он пришел почти сразу после меня, и оказалось, что нас с Мэри посадили рядом с ним. Вэйлин произнес короткую речь, еще раз сообщив всем, как они все рады видеть меня у себя в гостях, почему-то проигнорировав в своей речи приезд Мэри, которая как раз мне ее тихонько переводила, и мы приступили к обеду. Начали прием пищи мы, к моему огромнейшему удивлению, чаем без ничего, даже печеньки никакой не предложили. Меня это так впечатлило, что я не удержался, и наклонившись к Мэри тихонько поинтересовался, будет ли еще что-то кроме чая на обед. Она тихо рассмеялась, и объяснила, что порядок пищи тут отличается от европейского, и здесь классическая последовательность во время еды. Чай, холодные закуски, вторые блюда и суп. Традиционная китайская медицина полагает такой порядок самым здоровым для пищеварения. Я глубокомысленно хмыкнул, но говорить ничего не стал. В чужой монастырь, как говорится, со своим уставом не ходит. Самое главное, голодным не оставит, как я понял. Единственное, я вдруг вспомнил про китайскую привычку жрать все подряд, типа ласточкиных гнезд, саранчи и прочей живности, на которую у нас и смотреть-то противно, но, к моему облегчению, блюда дальше подали вполне европейские. Суп с лапшой и мясом, что-то вроде тефтели из мяса и риса с картофельным пюре, несколько видов салатов и колбасно-мясной нарезки. Суп все ели палочками, ловко подхватывая ими лапшу и мясо и отдельно выпивая потом бульон, но надомно издеваться не стали, выдали ложку и вилку, и я с удовольствием приступил к еде. За столом все активно переговаривались о чем-то, громко смеялись, жестикулировали. В общем, нашего принципа «когда я ем, я глух и нем» тут явно не придерживались. Разговаривали все, естественно, на китайском, чему я даже был рад. Никто не лез с расспросами и дурацкими вопросами, ограничившись лишь любопытными взглядами. «Как тебе угощение, Михаил?» Громко вдруг спросила меня сидевшая напротив мачеха Мэри на английском. «Может, у тебя есть какие-нибудь пожелания? Ты не стесняйся, говори. Наши повара приготовят тебе все, что захочешь», — мягко улыбнулась она. «Спасибо за заботу, госпожа Киао. Все очень вкусно. Сегодняшнее меню меня вполне устраивает», — поспешил заверить я ее. «Не хватало еще, чтобы мне новых блюд принесли. Мне и так со всех сторон то и дело подкладывали в тарелку то салат, то какую-то мясную нарезку, то овощи. Я усиленно пытался отказываться от подобного ухаживания, но мне лишь вежливо улыбались в ответ и продолжали подкладывать. В итоге еда на моей тарелке не убывала, а я с ужасом пытался понять, как это вообще можно все съесть. «Я рада», — опять улыбнулась она, — «мне тут подсказали, что русские обычно чай пьют с каким-либо десертом, а мы тебе его без ничего подали. Это мое упущение». Понадеялась на нашего повара из Франции, а он не подсказал. «Впредь я постараюсь подобного не допустить, повар будет оштрафован». «Не стоит», — вскинулся я. «Не хватало еще, чтобы из-за подобной ерунды кого-то оштрафовали, я не ем сладкое, так что это даже к лучшему, что десерта не было. Я наоборот признателен вам за это, да и не хочу, чтобы из-за такой незначительной вещи, как еда, оштрафовывали людей». Незначительной, то ли удивленно, то ли раздраженно подняла она вверх бровь и укоризненно помахала мне пальцем. «Больше никогда никому из китайцев не говори подобного, обидишь. В бытовой культуре еда для нас стоит на первом месте. Вообще, тебе стоило предварительно хоть немного почитать про культуру той страны, в которую ты едешь. Без элементарных знаний в области нашей культуры и традиций ты можешь произвести на собеседников отталкивающее впечатление. Потерять лицо, а для нашего общего бизнеса это будет очень плохо. Согласен. Моя вина», — склонил голову я. «В свое оправдание могу лишь сказать, что слишком внезапной оказалась эта поездка. Очень мало времени у меня было на подготовку и сборы, вот и не успел должным образом подготовиться», — сожалеюще развел руками я, «но это меня, конечно, не оправдывает. Будьте уверены, я приложу все силы, чтобы как можно скорее исправить это упущение. Да и Мэри, я надеюсь, мне поможет с изучением вашей культуры и традиций». Кивнул я на сидевшую рядом со мной тихой мышкой девушку. Она в общих беседах не участвовала и практически весь обед просидела тихо, только иногда прерывая свое молчание, когда что-либо мне подсказывала или переводила. Я давно уже догадался, что она здесь вовсе не желанный гость, осталось только выяснить, по какой причине. «Мэри», — переспросила Киао, бросив пренебрежительный взгляд на девушку, «это вряд ли. Она не совсем китаянка и недостаточно хорошо знает наши традиции и культуру. К тому же, слишком много времени провела в Европе. Думаю, она не сможет дать тебе полное представление о нашей культуре. Лучше я найду тебе настоящего профессионала. У меня как раз есть знакомый профессор из Пекинского университета. Благодарю, но пока этого не нужно», — прервал я ее, уверен, что Мэри вполне может объяснить мне азы. «Этого будет вполне достаточно. Если мне потребуется дополнительная консультация, то я, безусловно, обращусь к вам». Чуть подсластил я пилюлю в конце, увидев, что ее чуть не перекосило от моих слов. По всей видимости, по какой-то причине она не хотела моего сближения с Мэри и явно не ожидала, что я буду против этого. Ее логику я понимал. «Знакомы с Мэри мы не так давно. Помолвка у нас политическая, не подразумевающая близких отношений между нами, так что мачеха определенно считала, что к Мэри я должен был быть равнодушен, а тут я недвусмысленно дал понять, что готов поддержать девушку. Вот, кстати», — бросил я задумчивый взгляд на Мэри, которая незаметно для всех, под столом, благодарно сжала мою руку. «Кажется, я начал понимать, почему она вдруг так резко перевела наши отношения в следующую стадию, так сказать. Возможно, хотела покрепче привязать меня к себе, боясь, что благодаря действиям своей родни потеряет в моем лице чуть ли не единственного союзника. Не секрет, что подростками очень легко манипулировать с помощью секса. Хорошо, Михаил, как скажешь, нужна будет помощь, обращайся, сухо произнесла мачеха и сразу потеряла ко мне интерес. Но ее действия явно послужили неким спусковым крючком, и как только мы закончили наш разговор, на меня обрушилась целая лавина вопросов со всех сторон стола на ломаном английском языке. У некоторых из присутствующих он был настолько ужасен, что я ни слова не понимал из их речи, что им и озвучил, вызвав взрыв хохота и насмешливые взгляды на языковедов со стороны остальной части присутствующих. Но это их не останавливало, и они с упорством слона снова и снова пытались что-то спросить. Очередность в вопросах никто не соблюдал. Ко мне одновременно обращались по нескольку человек сразу. Шум и гам стояли просто невообразимые. В какой-то момент я даже попытался встать и отклоняться, так сказать, но был остановлен Мэри, которая тихо прошипела мне, что уходить, пока ко мне есть какие-либо вопросы у присутствующих, будет очень невежливо и оскорбительно, так что мне пришлось подавить свой порыв и задержаться еще на целый час. Такими темпами обед скоро превратится в ужин, тоскливо подумал я, и обреченно стал объяснять соседке справа, что я думаю о европейской моде на мини-юбке в этом сезоне. Вообще, бесцеремонность присутствующих в вопросах просто поражала. Одна из девушек, насколько я запомнил по рассказу Мэри, ее звали Джиао, не постеснялась даже спросить, с каким размером груди мне нравятся девушки, вызвав гомерический хохот у окружающих. Я чуть не ответил, что размер для меня не имеет значения, но в последний момент каким-то шестым чувством понял, что этот ответ не прокатит, и сказал, что для меня главное, чтобы она вообще была у девушки, и груди всех присутствующих тут дам, насколько я могу судить, идеальны, демонстративно уставившись при этом на откровенное декольте спросивший. За столом все зашлись в очередном приступе хохота, а Джиан, ни капельки не смутившись, тоже рассмеялась и еще сильнее выпятила свою впечатляющую грудь то ли второго, то ли третьего размера, и горделиво посмотрела на окружающих. Мэри сердито насупилась, а я продолжил дальше отвечать на идиотские вопросы. Так мы и веселились до самого конца обеда. «Тебе что, действительно понравилось вымя этой, твари?» Еле выплюнула из себя гневно Мэри, едва мы оказались наедине. После завершения обеда она решительно вывела меня на улицу в сад и завела за какие-то кусты с распустившимися на них бутонами красивых желтых цветов. Я меланхолично огляделся, любуясь местными красотами и глубоко вдыхая чудесные ароматы множества растущих тут цветов. «Ты чего молчишь? Скажи уже что-нибудь!» Возмущенно топнула она ножкой. «Эх, видимо, серьезной беседы все же не избежать!» Мысленно поморщился я. «Пора ее слегка на землю опустить. Знаю я, к чему подобное приводит. Раз дашь слабину, другой, и незаметно для себя ты превратишься в каблука, который без разрешения жены даже пальцем шевельнуть не может. Прости, я думал, это риторический вопрос». Чуть улыбнулся я нахмурившейся девушке, и да, понравилось. Красивая девушка с красивой грудью. Не такой красивой, конечно, как у тебя, но тем не менее. Почему я должен скрывать, если мне чья-то внешность понравилась? С любопытством уставился я на нее. Но, зависла она, правду говорят, что все вы мужики, кобели. Возмущенно высказала она и попыталась гордо, с высоко поднятой головой удалиться, но была перехвачена мной за руку. А вот оскорблять, пожалуйста, не надо, мягко заметил я ей, не обращая ни малейшего внимания на ее попытки вырваться, и если ты хочешь, чтобы у нас были долгие семейные отношения, то будь добра научиться выслушивать меня до конца. Я же в свою очередь обещаю, что всегда буду готов выслушать тебя, глядя ей в глаза произнес я. Мэри задумчиво притихла. Кобель это тот, кто трахает всех, кто ему понравился, продолжил я же тебе ни разу еще не изменял, так что под данное определение точно не подхожу. Еще, возмущенно вскинулась она и попыталась опять вырваться. Да, еще, спокойно ответил я, и не планирую. Но жизнь это очень сложная штука, знаешь ли, и неизвестно, что будет за следующим ее поворотом. Она порой такие сюрпризы подкидывает, что до конца нельзя быть ни в чем уверенным. В любом случае, даже если такое случится, скрывать я от тебя не стану, поверь. И если полюблю кого-то другого, тоже. В отношениях самое главное – это доверие. Никогда не следует этого забывать. Без доверия крепкой семьи не получится. А доверие, в свою очередь, подразумевает, что не следует выносить мозг своей половине за каждый взгляд в сторону. Это абсолютно нормально, что чисто внешне мне могут нравиться и другие девушки, как и тебе, другие мужчины. Вот представь, на секунду задумался я, выпустив руку девушки. Она уже не пыталась куда-то убежать и внимательно слушала меня. Допустим, ты пришла в картинную галерею и тебе там очень понравилась одна из картин. Подобрал я наконец подходящую, на мой взгляд, аналогию. Ты в восторге от нее, готова любоваться ею часами, но в картинной галерее очень много картин. И что, неужели на них нельзя теперь даже смотреть и восхищаться ими? Это восхищение не сделает же твою картину менее любимой. Или другой пример. Ты купила себе автомобиль, о котором долгое время мечтала, но на дороге много машин, самых разных. Это же не означает, что ты не можешь любоваться ими. И это вовсе не значит, что тебе нужно обязательно покупать каждую понравившуюся тебе машину. Твоя-то тебе меньше нравится не станет из-за этого. А если станет, то значит не так уж ты и любила свою машину. Согласна? Да, но... Как-то неуверенно задумчиво произнесла девушка. Еще раз, даже если мне кто-то из девушек понравится, это вовсе не значит, что я на каждую из них готов буду залезть или уйти от тебя к ней. Терпеливо продолжил я разъяснять ей свою позицию. Это значит, что мне всего лишь понравилась ее внешность, но для серьезных отношений этого вовсе недостаточно, и не означает того, что она понравилась мне больше, чем ты. Я не знаю, как сложится дальше наша совместная жизнь, но твердо могу обещать одно, быть честным с тобой и доверять тебе, и прошу от тебя того же. Да, я могу чего-то не договаривать, но врать тебе я не буду. Нет, если хочешь, то я могу, конечно, говорить тебе, что мне никто кроме тебя не нравится, но по сути, это будет враньем. Ты уверена, что хочешь того, чтобы я тебе врал? Вопросительно глянул я на нее. Нет, она медленно отрицательно покачала головой. Я за правду в отношениях, ты прав. Она подошла ко мне, и уткнувшись головой мне в грудь, прости меня, я была не права, разнервничалась и стала на тебя кричать ни с чего, просто испугалась, побоялась, что они перетянут тебя на свою сторону, и я опять останусь совсем одна тут, а это очень тяжело. Я обнял ее, и мы так молча и простояли в обнимку минут 10. Я не стал лезть с расспросами к ней в душу. Захочет, сама расскажет, что у них тут случилось. Надо идти, пока нас не потеряли. С явной неохотой отстранилась. Наконец, она. Пошли, согласился я. Только подскажи, как бы мне сегодня поговорить с твоим отцом наедине. Тебе это зачем? Удивилась она, с каким-то подозрением во взгляде. Пока не могу рассказать, покачал головой я. Могу только сказать, что для него этот разговор важнее, чем для меня. Когда будет можно, я тебе первый обо всем расскажу. Ну, хорошо, выдохнула она, я постараюсь организовать тебе встречу. Иди пока к себе в комнату, а я кое с кем переговорю по этому поводу, и зайду потом к тебе. Думаю, в течение часа я буду знать, встретится он с тобой или нет сегодня. Как у вас все сложно, вздохнул я, ну, хорошо. Как скажешь, тебе виднее, я подал ей локоть и она уцепилась за него. Так под ручку мы и пошли к дому, где нас уже ждали. У входа в дом с крайне раздраженным видом стоял Киан Клин и смотрел на нас. Когда мы пошли ближе, он резко шагнул к Мэри, отчего она даже вздрогнула и попыталась убрать руку с моего локтя, но я не отпустил ее. Посверлив несколько секунд Мэри тяжелым взглядом, он разразился явно гневной речью на китайском, не отводя от нее глаз. Когда он закончил, девушка, опустив вниз глаза, что-то тихо ответила. Он явно оказался недоволен услышанным и раздраженно рявкнул еще что-то. Мэри подняла на него взгляд и тихо, но уверенно что-то произнесла. Определенно, она в чем-то ему возразила, так как он моментально пришел в бешенство и, сделав шаг, попытался отвесить ей тяжелую пощечину. Естественно, что подобного я допускать не собирался, и в последний момент успел перехватить его руку, с силой сжав так, что он аж скривился от боли. «Я никому не позволю поднимать руку на свою невесту, ясно?» — прорычал я ему в лицо. Он промолчал, ненавидяще глядя на меня. На шум на крыльцо выбежали слуги, нерешительно замерев, не рискуя вмешиваться. Только один из них с криком бросился на меня, я свободной рукой приподнял его и швырнул в сторону. Больше никто не полез, не слышу ответа. Я стал как тисками сжимать ему руку до тех пор, пока в какой-то момент он не заорал от боли. Я понял, понял, не трону больше, на чистом русском прокричал он. Отлично, довольно проворчал я и отпустил его. Не глядя на нас, он подхватил здоровой рукой пострадавшую руку и скрылся в доме. Спасибо, тихо пробормотала Мэри, но не стоило тебе вмешиваться. Это семейное дело, у тебя могут быть проблемы из-за меня. Разберемся. Пока ты моя невеста, только я буду решать, вмешиваться мне или нет. Яростно выдохнул я, мой внутренний зверь проснулся и бился в груди в поисках выхода. Я никому не позволю поднимать на тебя руку. Она склонила голову и промолчала. Примечание автора. Прошу прощения за возможные очепятки. Пишу с телефона, это очень неудобно. На днях еще раз вычитаю главу. Всем удачи. Глава 5. Здорово, бродяга. Даже по голосу в трубке телефона было слышно, что псих ухмыляется. Чё, как сам, саранчой накормили уже тебя там? Самая диетическая еда, между прочим, тебе полезно будет. И тебе не хворать, бросил я в трубку, устраиваясь поудобнее на стуле перед столом и вытягивая вперед ноги. В ожидании Мэри я вернулся пока к себе в комнату и решил сделать пару звонков. Можешь не переживать за мое питание, мамочка, кормит тут шикарно. Как раз из-за стола недавно вылез. Чувствую себя теперь Колобком, громко похлопал я себя по животу. Ты там давай не переусердствуй с едой-то, а то глядишь к нам потом приедет обратно наш старый жиробасина, заржал псих. Все под контролем, я найду куда потратить лишние калории, будь уверен, но хорош глумиться уже. Давай ближе к делу, как там у вас обстановка? Разобрались, кто пытался помешать нам вылететь? Это тебе лучше у дяди своего спросить. Тяжело вздохнул в телефон псих, про нападение мы слышали, конечно, но подробностей нам никаких не сообщили. Князь сказал, чтобы мы все занимались своими делами, а нападение нас не касается. Он, мол, сам со всем разберется. Он перетряхнул чуть ли не всю службу безопасности, увеличил ее штат, привлек откуда-то новых людей, и они теперь вовсю носом землю роют. Так что, думаю, все нормально будет и князь наведет порядок наконец, и совсем разберется. Ну, будем надеяться, задумчиво протянул я. Верилось в столь благостную картинку с трудом. Ладно, а в остальном как там у нас дела, как бизнес? Глиста со шкетом, не дергайся, все пучком, самодовольно отозвался псих. Фирму расширяем, клан инвестировал в нас приличную сумму денег, так что теперь на все наши хотелки денег хватает. Молнии разлетаются как горячие пирожки, на международный уровень выходим. Те же китайцы, кстати, хотят приобрести патент за весьма круглую сумму и у себя их начать выпускать. Одноклассники твои, кстати, тоже взлетели. Очень они народу понравились. Уже больше 3 миллионов человек зарегистрировались. Рекламодатели в очереди стоят. Умник наш скорешился с клановыми мозгоклювами, и они доводят до ума твои идеи насчет онлайн-игр. Так что все норм, двигаемся. Шкет с Глистой тоже все время при делах. В детдоме только на ночь появляются. Совсем на учебу забили. Паразиты, ну да ничего, это ненадолго, я тут для них хороший интернат присмотрел с хорошей специализированной школой с уклоном в программирование, там за них возьмутся, нужно дать им нормальное образование, пусть хоть они в отличие от нас с тобой будут образованными. Чё за наезды, не понял я вообще-то тоже учусь, знаю я как ты учишься, насмешливо фыркнул псих, то и дело забиваешь на занятия, да и ходишь чисто для галочки, по тебе сразу видно, что вся эта учеба тебе не интересна от слова совсем, не так, скажешь, я промолчал, на это возразить было нечего, тут он прямо в цель попал, ты как долетел-то, кстати, сменил вдруг он тему, учитывая, с какими приключениями ты вылетал, не удивлюсь, что на этом они не прекратились, да нормально в целом я долетел, уклончиво ответил я, вовсе не желая просвещать психа ни по поводу нас с Мэри, ни насчет странной встречи в аэропорту. «Врешь, собака страшная!» Восторженно вдруг вскрикнул он. «Я тебя знаю, у тебя интонация поменялась. Не умеешь ты врать, точно что-то случилось. Давай, колись уже!» «Да нормально все, нехотя выдавил я. Вот ведь чуйка у человека, были кое-какие нюансы, но это не телефонный разговор. Приеду, расскажу, ловлю на слове», рассмеялся он в трубку. «Ладно, давай, пока, идти мне надо. Совещание с начальниками отделов скоро, а потом к князю на доклад двигать, еще кучу бумаг надо успеть подписать перед этим. Эх, жизнь моя жестянка», тоскливо вздохнул он, до чего докатился. Даже пивка попить некогда. И зачем я только поддался на твои уговоры? Жил бы сейчас без забот. Да ты бы от тоски сдох. Оборвал я его страдания. Пока. Я тогда как раз дяди наберу, пока ваша встреча не началась. Всем нашим привет там. Я положил трубку на аппарат и задумчиво посмотрел на телефон. А ведь меня наверняка прослушивают. Дошло вдруг до меня. Детство кончилось, я становлюсь фигурой, и меня теперь будут как под микроскопом все изучать, следить за каждым моим шагом. Уверен, что мои дружелюбные хозяева не упустили такой возможности, и слушают каждый мой разговор, а значит, с телефоном надо быть аккуратнее. Надо будет обдумать альтернативный вариант связи, а пока все же набрать дяде. Я опять поднял трубку телефона, но тут в дверь постучались и ко мне заглянула запыхавшаяся Мэри. «Отец ждет тебя прямо сейчас», — тяжело дыша выпалила она, — «у него есть буквально четверть часа, собирайся быстрее». «Да я готов уже». «Спасибо, Мэри», — спокойно произнес я, вставая со стула и направляясь к двери. «Ну что, настала пора слегка подергать тигра за усы и постараться понять, что тут вообще происходит». Аудиенцию мне организовали в кабинете главы клана. Вэйлин встал при виде меня из огромного кожаного кресла и подошел ко мне, дружелюбно улыбаясь, протянув вперед руку, как будто мы не виделись с ним сегодня. Он крепко пожал мою руку, хлопнул по плечу и кивнул на свободное кресло. «Садись, уважаемый. Как у вас говорят, в ногах правды нет», — на хорошем английском произнес он, а я облегченно выдохнул. «Как раз только вот сейчас гадал, как мы с ним будем общаться без переводчика. Но вообще, логично, конечно, у него же жена из Англии была, так что ничего удивительного в том, что он знает английский, не было». «Спасибо», — коротко поблагодарил я, присаживаясь на предложенное место и с любопытством осматриваясь. Посмотреть тут было на что. С точки зрения функциональности он ничем не отличался от всех остальных виденных мною рабочих кабинетов. Большой стол с компьютером, несколько кресел, а вот что удивило меня, так это стены. Одна стена была вся завешена различными дипломами, на другой стене на специальных полках были выставлены всевозможные кубки и медали, а третья стена была вся увешана всевозможным холодным оружием. Чего тут только не было. Мечи самых разных видов, копья, кинжалы, сабли. По-моему, я даже булаву разглядел. «Это у меня хобби такое», — увидев мой интерес, произнес Вэйлин, — «с удовольствием как-нибудь поподробнее расскажу о своем увлечении как-нибудь, но сейчас, к сожалению, у меня очень мало времени. Скоро мне уезжать на важную встречу, так что я тебя внимательно слушаю». Мэри сказала, что твое дело не терпит отлагательств. «Что случилось? Чем я могу тебе помочь?» Внимательно глянул он на меня, усаживаясь обратно в кресло.